Глава 26. Джейн смотрела на то место, где было найдено тело заместителя шерифа, и пыталась по следам, оставшимся на снегу, понять, что здесь происходило. Тело погибшего уже унесли. Место преступления обыскивали люди из управления шерифа и их коллеги из отдела уголовных расследований штата Вайоминг. Они изрядно потоптались в снегу, Джейн насчитала 6 разновидностей отпечатков. Но что привлекло ее внимание, как и внимание других следователей, это следы снегоступов. Они вели от внедорожника к лесу. В том же направлении шла цепочка собачьих следов, а также обычных человечек. Судя по отпечатку, это были женские сапоги 38-го размера, вероятно, принадлежавшие Маури. Все 3 цепочки следов уводили в лес. Там отпечатки сапог обрывались. Дальше начинались следы второй пары снегоступов. Здесь Маура остановилась и надела снегоступы, мысленно заключила Джейн, а потом побежала дальше. Риццоли пыталась представить события, которые объясняли бы эти следы. Вначале она предположила, что человек, убивший Мартину, забрал его пистолет и вынудил Мауру уйти вместе с ним в лес. Однако следы не вписывались в этот сценарий. Джейн вгляделась в снег, след сапога перекрывал более ранний отпечаток снегоступа, а это означало, что Маура шла позади своего предполагаемого похитителя. Он не вел ее перед собой. Джейн пыталась сложить эту головоломку, понять смысл увиденного, почему Маура добровольно бежала в лес за человеком, который застрелил полицейского. А главное, зачем звонила? Может, ее заставили заманить заместителя шерифа в ловушку? «Там повсюду отпечатки пальцев», — сказал Габриэль. Джейн обернулась к мужу, который в этот момент вышел из дома. «Где?» «На разбитом окне, на кухонных шкафчиках, на телефоне, с которого она звонила». Габриэль кивнул. «Шнур вырван из стены. Видимо, кто-то хотел прервать разговор. Он кивком указал на машину убитого заместителя шерифа. А еще они оставили отпечатки на внешней стороне дверцы. Думаю, мы легко выясним, с кем имеем дело». «Черт возьми, никакой она не заложник», — настаивал кто-то. «Говорю же вам, она сама убежала к тем деревьям, и никто ее за собой не тащил». Джейн обернулась на голос и увидела Монтгомери Лофтуса, очевидца событий, который пересказывал сцену убийства детективу из Вайомингского отдела убийств. Старик чуть не кричал от волнения, привлекая всеобщее внимание. «Я видел, как они склонились над телом, будто пара стервятников, мужчина и женщина. Мужчина выхватил пистолет и повернулся ко мне. Я думал, что он будет палить по моей машине, вот и выстрелил в него». «Вы стреляли более одного раза, если не ошибаюсь», — заметил детектив. «Ну да, раза 3 или 4». Лофтус поглядел на разбитое окно внедорожника. «Боюсь, это все я натворил». «Ну а что, мне уже и защищаться нельзя? Вот и пальнул пару раз, а они удрали в лес». «Они бежали, каждый сам по себе или женщину заставили?» «Заставили?» — Лофтус громко фыркнул. «Да она сама за ним рванула, никто ее не заставлял». «Кто же ожидает, что в тебя станет палить?» «Придурковатый фермер», — подумала Джейн. Ей совсем не нравилось, что эти люди пытаются извратить историю. Как будто Маура — девица вроде Бонни из парочки Бонни и Клайд. Но все же следы в снегу подходили к этой версии. Мауру никто не тащил в лес, она сама убежала. «А как вы оказались в этих частных владениях, господин Лофтус?» — спросил Сансоне. Все обернулись к нему. До сих пор Сансоне отмалчивался и держался в сторонке. На него давно уже косились детективы из отдела убийств, но никто не осмеливался выпроводить богача с места преступления. Вопрос, который он задал чрезвычайно вежливым тоном, разозлил Лофтуса. «Что вы имеете в виду, господин?» «Это место кажется весьма удаленным от основных дорог». «Интересно, как вы здесь оказались?» «Бобби мне позвонил». «Мартино? Заместитель шерифа?» «Ну да». «Сказал, что, мол, он сейчас у горы Дойла, и ему кажется, что здесь могут быть проблемы. Я живу тут чуть восточнее, ну и сказал, что сейчас приеду и подстрахую его на всякий случай». «Разве это стандартная процедура?» «Сотрудник органов правопорядка звонит гражданскому лицу и просит его о помощи». «Не знаю, как там у вас в Бостоне, господин, но у нас тут, если кто-то вляпался, остальные спешат на подмогу. Особенно, если вляпался представитель закона». «Я уверен, что господин Лофтус просто пытался исполнить свой гражданский долг, господин Сансоне», — добавил шериф Фея. «Округ большой, людей мало. Когда твой напарник от тебя за 30 километров, хорошо, если есть приятели, которым можно позвонить». «Я и не сомневался в мотивах господина Лофтуса». «Именно это вы и делали», — возразил Лофтус. «Черт! Да понял я, что тут происходит. Сейчас вы спросите, не я ли убил Бобби?» Направившись к своему пикапу, старик вынул ружье. «Держите, детектив Пастернак!» Фермер передал оружие детективу из отдела убийств. «Конфискуйте, не бойтесь, тащите его в свою лабораторию». «Успокойся, Монти». «Никто не думает, что это ты убил Бобби», — вздохнул Фэй. «Эти ребята из Бостона мне не верят». «Господин Лофтус, это не так», — вмешалась Джейн. «Мы просто пытаемся понять, что здесь произошло». «А я вам сказал, что я видел. Они оставили Бобби Мартино лежать в луже крови, а сами удрали». «Маура бы так не поступила». «Вас тут не было. Вы не видели, как она припустила в лес?» «Именно так действуют люди, натворившие дел». «Возможно, вы неправильно истолковали события». «Я знаю, что я видел». «Многие из этих вопросов отпадут, когда мы посмотрим видеозапись», — заметил Габриэль. Он взглянул на шерифа. «Нам нужно просмотреть запись с камеры заместителя шерифа». Фей внезапно смутился. «Боюсь, у нас небольшая проблема». «Проблема?» «Камера в машине Мартино не работала». Джейн потрясенно уставилась на шерифа. «Как такое может быть?» «Мы не знаем, как так случилось, но камера была выключена». «Зачем Мартино ее отключил? Это же запрещено». «Может, это не он», — ответил Фэй. «Ее мог выключить кто-то другой». «Только не говорите мне, что это тоже сделала Маура», — пробормотала Джейн. Фэй вспыхнул. «Вы нам говорили, что она сотрудничала с правоохранительными органами. Она должна была знать о бортовой камере». «Простите», — вмешался детектив Пастернак из отдела уголовных расследований. «Я бы хотел уточнить кое-что о докторе Айлс. Мне нужно побольше узнать о ней». Хотя он представился чуть раньше, Джейн только после этих слов обратила внимание на детектива Пастернака. Бледный и шмыгающий носом, с тощей длинной шеей, нелепо торчащей над воротником пальто. В этой глуши, да еще на морозе, он являл собой жалкое зрелище. Такой человек должен сидеть в теплом кабинете, а не таскаться по горам. «Я могу вам о ней рассказать», — предложила Джейн. «Вы с ней давно знакомы?» «Мы коллеги. И многое пережили вместе». «Вы уверены, что можете нарисовать мне ее полный психологический портрет?» Джейн подумала, как просто было бы склонить мнение этого человека о Мауре в ту или иную сторону. «Главное — правильно расставить акценты. Подчеркнешь профессионализм Мауры, и детектив увидит в ней человека ученого, надежного и законопослушного. Выделишь другие мелочи, и образ получится мрачным, подозрительным. Страшная и кровавая история ее семьи, ее незаконная связь с Даниэлем Брофи. Это уже другая женщина, склонная к безрассудствам и подверженная разрушающим страстям». «По неосторожности, — подумала Джейн, — я могу дать Пастернаку повод сделать из Мауры подозреваемую». «Я хочу знать о ней все», — продолжал Пастернак. «Мне нужна как можно более полная информация, которая поможет поисковой бригаде. Они приступят к работе завтра с утра. Мы проведем инструктаж, когда вернемся в город». «Одно я знаю точно», — сказала Джейн. «Маура не любитель дикой природы. И если вы не найдете ее в ближайшее время, она не выживет в лесу». «Однако она уже 2 недели числится пропавшей, и, как видите, пока что выжила. Каким-то чудом». «Возможно, благодаря своему спутнику», — предположил шериф Фэй. Джейн посмотрела на гору, в ущельях уже залегли синие тени. Еще немного, и солнце скроется за вершиной горы, сразу резко похолодает. Зябко поеживаясь, Джейн обхватила себя руками, чтобы согреться. И подумала, каково провести ночь в этом лесу, где ветви цепляются и царапают кожу, а ветер отыщет тебя, где бы ты ни спряталась. Маура сейчас там с человеком, о котором им ничего не известно. И, вероятно, дальнейшее зависит только от него, — решила Джейн. «Отпечатки его пальцев нам уже встречались», — сказал шериф Фэй, обращаясь к сотрудникам полиции и добровольцам, собравшимся в мэрии города Сосновая долина. «В архиве штата Вайоминг они есть. Его имя Джулиан Генри Перкинс, и у него на счету куча приводов». Фэй начал зачитывать свои записи. «Угон, взлом и проникновение, бродяжничество, множество обвинений в мелком воровстве». Он посмотрел на слушателей. «Вот с кем нам предстоит иметь дело. И мы знаем, что он вооружен и очень опасен». Джейн покачала головой. «Может, я чего-то не понимаю?» — подала она голос со своего места в третьем ряду. «Но я бы эти мелочи кучей приводов не назвала. Для убийцы полицейского мелковато». «Да, но ведь ему только 16. Наш подозреваемый подросток? Отпечатки его пальцев были обнаружены на дверцах кухонных шкафов и дверце машины заместителя шерифа Мартино. Мы предполагаем, что господин Лофтус видел его на месте преступления, — добавил детектив Пастернак. «В нашем управлении все знают мальчишку Перкинса», — добавил Фея. «Мы его сотни раз задерживали за самые разные нарушения. Пока для нас остается непонятной только его связь с этой женщиной». «Связь?» — поразилась Джейн. «Маура у него в заложниках». Монгомери Лофтус, сидящий в первом ряду, усмехнулся, а я совсем другое видел. «Вам это показалось», — парировала Джейн. Лофтус повернулся и мрачно уставился на троих бостонцев. «А вас, ребята, там вообще не было». «Мэм, мы знакомы с Монти всю жизнь», — заметил Фэй. «Он врать не будет». «Значит, ему нужны очки», — хотела сказать Джейн, но промолчала. Приезжие из Бостона были чужаками на этом собрании. Убийство заместителя шерифа всколыхнуло весь город, и добровольцы рвались найти убийцу и предать суду. Мужчины с ружьями, пылающие праведным гневом. Джейн посмотрела вокруг, и ей стало не по себе. «Они собираются убить нарушителя», — поняла она. «Им плевать, что это всего-навсего 16-летний мальчик». «Джулиан Перкинс всего лишь ребенок», — вдруг подала голос женщина в заднем ряду. «Неужели вы всерьез собираетесь наслать на него вооруженный отряд?» «Кэти, он убил заместителя шерифа. Он не всего лишь ребенок», — ответил Фэй. «Я знаю Джулиана лучше, чем вы все. И я ни за что не поверю, что он мог кого-то убить». «Простите», — перебил ее детектив Пастернак, — «я не из этого округа. Вы не могли бы представиться?» Молодая женщина встала, и Джейн тотчас узнала ее. Социальный работник, которую они видели в круге Б на месте убийства двух человек. «Кэти Вайс, служба охраны детства округа Саблет. Я следила за Джулианом весь последний год». «И вы считаете, что он не мог убить заместителя шерифа Мартино?» — уточнил Пастернак. «Нет, сэр». «Кэти, у него же столько приводов! Этот парень совсем не ангел!» — возразил Фэй. «Но и не чудовище. Джулиан — жертва. Ему 16, и он пытается выжить в обществе, где никому до него нет дела». «Большинству детей удается выжить, не вламываясь в чужие дома и не угоняя машины». «Некоторые дети не подвергались насилию со стороны фанатиков». Шериф Фей закатил глаза. «Ну вот, начинается». «Я еще много лет назад предупреждал вас насчет собрания. Как только они перебрались в наш округ и построили свой Степфорд...» Примечание. Выдуманный американским писателем Айрой Левином 1929-2007 года, городок Степфорд давно стал именем нарицательным. Фантастический триллер «Степфордские жены» 1972 год, впоследствии экранизированный 1975-2004 год, объясняет семейную идиллию, царившую в этом городке, тем, что мужчины заменили своих жен послушными роботами. Конец примечания. И вот вам результат. Так бывает, когда не обращаешь внимания на первые тревожные сигналы. Вы отводите глаза, а педофилы орудуют прямо у вас под носом. «У вас нет абсолютно никаких доказательств. Мы рассматривали эти обвинения. Бобби ездил туда 3 раза. Это нормальные работящие семьи, которые хотят, чтобы их оставили в покое». «Оставили в покое и не мешали издеваться над детьми». «А нельзя ли ближе к делу?» — выкрикнул кто-то из зала. «Мы время теряем». «Это и есть дело», — возразила Кэти, обводя взглядом собравшихся. «Мальчик, на которого вы готовы открыть охоту. Ребенок, который умолял вас о помощи, но его никто не слушал». «Госпожа Вайс», — вмешался детектив Пастернак, — «поисковой группе нужна как можно более полная информация. Вы сказали, что знаете Джулиана Перкинса. Расскажите, чего от этого мальчика можно ждать? Сейчас он в горах, ночью, на морозе, а с ним женщина, предположительно, заложница. Он выживет в таких условиях?» «Разумеется», — ответила социальный работник. «Вы в этом так уверены?» «Он внук Авесолома Перкинса». По залу прокатился одобрительный гул, и Пастернак с интересом оглядел публику. Он был заинтригован. «Простите, а это важно?» «Каждый, кто родился в округе Саблет, знает это имя», — ответил Монтгомери Лофтус. «Он следопыт. Сам построил хижину в горах Бриджертетон и жил там затворником. Я частенько заставал его за охотой у моих угодий». «Почти все детство Джулиана прошло там, в горах», — объяснила Кэти. «Дед учил его всему, что знал сам, как не умереть от холода и голода, как выживать в одиночку, когда у тебя только и есть что топор да смекалка. Я уверена, он зимой в лесу не пропадет. — А что он там вообще делает в горах? — спросила Джейн. — Почему он не в школе? Этот вопрос не казался ей таким же глупым, но в зале раздались смешки. — Мальчишка Перкинс в школе? Шериф Фей покачал головой. — Да проще объяснить ослу высшую математику. — Боюсь, Джулиану нелегко пришлось в городе, — заметила Кэти. В школе его дразнили, случались даже драки. За 13 месяцев он 8 раз сбегал от приемных родителей. Последний раз исчез 2 недели назад, когда потеплело. Перед уходом он обчистил кладовку приемной матери, так что еды ему должно хватить. «Мы распечатали его фотографию», — сказал шериф Фея и передал распечатки по рядам, — «так что все могут посмотреть, кого мы ищем». Люди передавали фотографии друг другу, и Джейн наконец увидела, как выглядит Джулиан Перкинс. Это была обычная школьная фотография с размытым фоном. Мальчик явно старался принарядиться, но видно было, что в белой рубашке с галстуком он чувствует себя неловко. Темные волосы были расчесаны на пробор, но несколько непокорных прядей все-таки торчали, не желая укладываться в прилизанную прическу. Темные глаза смотрели прямо в объектив. Джейн вдруг подумала, что так смотрят псы из клеток собачьего приюта, настороженно, недоверчиво. «Это фото из школьного альманаха за прошлый год», — добавил Фэй. «Более поздних мы не нашли. Сейчас он, наверное, чуть повыше, и мышечной массы у него побольше. А еще у него револьвер Бобби», — встрял Лофтус. Шериф оглядел собравшихся. «Поисковая группа выходит на рассвете. Каждый доброволец должен взять с собой все для ночевки в зимнем лесу. Едем не на пикник, так что я хочу, чтобы пошли только самые подготовленные». Он замолчал и остановил взгляд на Лофтусе. Тот сразу догадался, к чему это. — Хочешь сказать, чтобы я не ходил? — спросил Лофтус. — Я же ничего не сказал, Монти. — Да я вам всем фору дам. И места эти знаю, как свои 5 пальцев. Это ж почти у меня во дворе. Лофтус вскочил. Несмотря на седины и морщинистое лицо, этот жилистый старичок на вид был покрепче многих присутствующих. — Поскорее покончим с этим, пока еще кого-нибудь не убили. Лофтус нахлобучил шляпу и вышел из зала. Люди потянулись к выходу, а Джейн окликнула поднимавшуюся с места женщину, социального работника. — Госпожа Вайс? Та обернулась. — Да. — Нас не представили. Я детектив Риццоли. — Знаю, вы из Бостона. Кэти мельком глянула на Габриэля и Сансона. Те еще надевали пальто. — Весь город о вас судачит. — Мы можем где-нибудь поговорить? — О Джулиане Перкинсе. — Прямо сейчас? — Да, пока из него и моей подруги не сделали стрелковую мишень. Кэти посмотрела на часы и кивнула. За углом есть кафе. Встретимся там через 10 минут. Но ждать пришлось не 10, а 20 минут. Наконец Кэти вбежала в кофейню, растрепанная, нервная, пропахшая табаком, и Джейн поняла, что она тайком курила в машине. Она протиснулась в кабинку к Джейн. — А где ваши мужчины? — спросила Кэти, поглядывая на пустые сиденья. — Пошли покупать походное снаряжение. — Они едут завтра с поисковой группой? Мне не удалось их отговорить. Кэти задумчиво посмотрела на Джейн. «Вы не представляете, с кем имеете дело?» «Я надеялась, что вы мне расскажете». Подошла официантка с кофейником. «Тебе налить, Кэти?» «Надеюсь, он крепкий, как всегда». Кэти подождала, пока официантка отойдет, потом заговорила снова. «Тут все очень непросто». А на собрании казалось проще простого — выслать группу, поймать убийцу полицейского. «Да, потому что люди всегда предпочитают простые пути». «Черное или белое? Правда или ложь?» «Джулиан для них типичный негодяй». Кэти выпила горький кофе одним глотком, даже не поморщившись. «Но он не такой». «Какой же он тогда?» Взгляд Кэти стал очень серьезным. «Вы когда-нибудь слышали о пропавших мальчиках?» Примечание. Этот термин заимствован из книг Джеймса Барри 1860-1937 годы о Питере Пенни. Конец примечания. Не поняла. Это юные мужчины, в основном подростки, которых выгоняют родные, вышвыривают на улицу. Не из-за какого-нибудь серьезного проступка, а потому что они мальчики. В общинах, где они живут, одно это делает человека навеки ущербным. Потому что от мальчишек одни неприятности? Нет. Потому что они конкуренты, а взрослые мужчины от конкурентов избавляются. Они хотят забрать всех девушек себе. Вдруг Джейн поняла. Вы говорите об общинах, где принята полигамия? Именно. Эти общины не имеют ничего общего с официальной церковью мормонов. Это секты, которые формируются вокруг харизматичных лидеров. Они есть во многих штатах — в Колорадо, в Аризоне, Юте, Айдахо. И здесь, в Вайоминге, в округе Саблет. Собрание? Кэти кивнула. Это секта, которой руководит самозваный пророк Иеремия Гуд. Лет 20 назад он стал набирать народ в свою общину в Айдахо. Они построили лагерь «Ангельский дол» к северу от Айдахо Фоллс. Последователей у него все прибавлялось, их стало около 600. Община полностью себя обеспечивает, у них собственные пахотные земли и свой скот. Посторонних они к себе не пускают, так что никто не знает, что на самом деле творится за воротами. Похоже на тюрьму. Возможно, так и есть. Пророк там всем заправляет. Он полностью контролирует жизнь своих людей, а они обожают его за это. Так бывает во всех сектах без исключения. Является такой человек вроде Иеремии и заманивает в свои сети глупых или несчастных, кому очень хочется, чтобы их пожалели и помогли начать новую жизнь, и он им это предлагает вначале. Так все секты начинались, от мунистов до семьи Мэнсона. Примечание. Имеется в виду южнокорейская тоталитарная секта «Церковь Объединения», созданная Сан Мён Муном, родился в 1920 году и действующая во многих странах мира. Чарльз Миллс Мэнсон родился в 1934 году, американский преступник, лидер коммуны «Семья», члены которой в 1969 году совершили ряд жестоких убийств в Калифорнии. Конец примечания. «Вы приравняли Иеремию Гуда к Чарльзу Мэнсону?» «Да». Кэти помрачнела. «Вы меня поняли. Та же психология, та же социальная динамика. Стоит новичку поверить во все эти сказки, и он оказывается во власти пророка. Люди отдают Иеремии все свое имущество и деньги, а потом переезжают в его лагерь и оказываются под его давлением. Пророк использует их как бесплатную рабочую силу. Они строят дома и много чего делают на продажу, от мебели до варенья и желе, и все это высокодоходный бизнес. Снаружи поселение выглядит как утопия. Каждый вносит свой вклад в общее дело, а в ответ общество заботится о каждом из членов. Наверное, Бобби Мартино так и подумал, когда ездил в лучший мир. А на самом деле, что он должен был там увидеть? Диктатуру. Иеремия там главный, и он всегда получает все, что хочет. И что же это? Кэти гневно сверкнула глазами. Юная плоть. Для этого ему и нужно собрание, детектив. Оно дает ему полную власть. Он трахает маленьких девочек и управляет ими. Женщина за соседним столиком обернулась и уставилась на них. Ее явно шокировали использованные выражения. Кэти взяла себя в руки. Поэтому Иеремии не нужно слишком много молодых людей, и он от них избавляется. Заставляет родителей отказаться от своих сыновей-подростков. Ребят отвозят в ближайший город и там бросают. В Айдахо их подбрасывали в Айдахо Фоллс. Здесь подбрасывают в Джексон или Сосновую долину. И родители соглашаются. Женщины у них послушны, как роботы. А мужчины за лояльность тоже получают разрешение взять себе молоденькую жену. Духовные невесты, так их называют, чтобы никто не мог привлечь сектантов за полигамию. Мужчины могут брать сколько угодно жен, тем более, что в Библии так записано. Джейн ошеломленно усмехнулась. Да? И в какой же? В Ветхом Завете. Помните Авраама, Иакова, царя Давида и царя Соломона? У этих библейских патриархов было множество жен и наложниц. И последователи Иеремии на это ведутся, потому что это отвечает их тайным желаниям. Женщинам, ну, вероятно, им хочется быть под защитой, когда не нужно изо дня в день делать выбор. Зато я хорошо понимаю, что нравится в такой жизни мужчинам. Можно спать с девочками лет 14 и все-таки потом попасть в рай. И Джулиан Перкинс из этой секты? У него есть мать и 14-летняя сестра, которые все еще живут в лучшем мире. Отец Джулиана умер, когда ему было 4 года. Мать, к сожалению, совсем безбашенная. Шерон оставила детей, чтобы найти себя, представляете? И подбросила их деду, Авесалому Перкинсу. У которого хижина в горах? Ну да, он был человек порядочный и заботился о внуках. Но прошло 10 лет, и Шерон вернулась. Она отыскала себе мужчину и вдобавок нашла себя в религии. В религии Иеремии Гуда. Так что она забрала детей и уехала в лучший мир, новый поселок, который собрание строило в Вайоминге. Несколько месяцев спустя Авесалом умер, И единственным взрослым в семье Джулиана осталась его мама. Голос Кэти дрогнул. Она его предала. Отказалась от него. Вышвырнула, как котенка. Потому что пророк так велел. Взгляды двух женщин встретились. Эта история возмущала их до глубины души. Подошла официантка с кофейником, наполнила чашки. Они молча подтягивали обжигающий напиток, но у Джейн и без того от негодования все полыхало внутри. «А почему Иеремия и Гуд все еще на свободе?» — спросила Джейн. «Думаете, я не пыталась привлечь его к ответу? Вы помните, как они на меня смотрели в мэрии? Я для них городская сумасшедшая, упертая феминистка, которой всюду мерещатся изнасилованные девочки. Они меня уже не слушают». Кэти на мгновение замолчала. «Или им платят, чтобы не слушали». Иеремия их подкупил. Так было в Айдаху. У собрания денег достаточно, чтобы скупить всех — полицейских, судей, всех до единого. Поселения Гуда отрезаны от мира, там нет ни радио, ни телефонов. Даже если девочка захочет позвать на помощь, она не сможет. Кэти отставила чашку. «Больше всего на свете я хотела бы увидеть его и мужчин из его секты в наручниках. Но вряд ли это когда-нибудь произойдет». Джулиан Перкинс думает так же. Он говорил мне, что ненавидит их всех. «Настолько, что готов убить?» Кэти нахмурилась. «О чем вы?» «Помните убийство в круге Б? Та супружеская пара, они были из собрания. Не думайте же вы, что это сделал Джулиан?» «Возможно, он из-за этого сбежал, а потом вынужден был убить заместителя шерифа». Кэти покачала головой. «Нет-нет, я долго наблюдала за этим парнем. Он подобрал где-то бродячую собаку и так трогательно ухаживает за ней. В нем совсем нет жестокости». «Думаю, жестокость есть в каждом из нас», — тихо заметила Джейн, — «когда нас загоняют в угол». «Но даже если Джулиан сделал это», — сказала Кэти, — «он поступил по справедливости».